Глава 5. Липкий страх цеплялся, как репейник, но я упрямо брела к трактиру на окраине. Загребала ногами землю, но шла, понимая, выхода нет. Я ничуть не лукавила, представившись инквизитору госпожой-неудачницей. Это слово следовало выжечь у меня на лбу каленым железом, так вляпаться. И все же Юргаса я боялась чуточку больше тюремной камеры. Четыре стены, кормят, иногда выводят на прогулки. А вот с Юргасом все капитально. 2 метра под землей и надгробный камушек. С утра на улице было непривычно многолюдно. Ребятня гоняла вместо колеса обод от пивной бочки. Катил тележку с навозом местный золотарь. Судя по запаху, конским. Продаст кому-нибудь хорошее удобрение. А вот женщина с коромыслом возвращается от колодца. На окраине Колзия почти сельская жизнь. На то он и провинциальный городок, чтобы рядом с управой блеяли козы, а белье сушилось прямо на улице, на натянутых между домами веревках. Меня нестерпимо потянуло домой. Вернее, в то место, которое я называла своим домом до отъезда. После бессонной ночи, проведенной в скрюченном состоянии на 2 стульях в дежурке, спасибо Вилкасу, договорился. Ощущала себя разбитой и физически, и морально. Видок тоже, наверное, был еще тот, если встречные мужчины не проявляли интереса, а младенец на руках матери и вовсе расплакался. Вот и верь после этого Линосу, будто я светлая ведьма. Теперь, немного остыв, порадовалась, что проклятие не сработало. Напутала я что-то. Не каждый день, даже год, людей проклинаешь. А вот идея связать Линоса насильственными узами с Гражиной по-прежнему казалась привлекательной. Инквизитор ей понравился. Стерпится, слюбится. Да и хватит подружке страдать. Не хотят мужчины по-хорошему на ней жениться. Сделаем по-плохому. Разумеется, мной руководили и корыстные цели – избавиться от сомнительной государственной службы. Неплохо бы узнать, насколько меня припахали, надеюсь, не пожизненно. Я тогда лучше в тюрьму, добровольно. А после в ту же Малехскую волость переберусь. Что мне тамошние ведьмы? Тьфу! Опять же, инквизиторы порядочные взятки берут и смотрят на все сквозь пальцы. Увлеченная подобными мыслями, свернула в проулок и очутилась у выкрашенной в зеленой калитки. Краска свежая, еще пахла. Родовое гнездо я продала, не стала в нем жить. Родня дружно осудила, но я ведьма, если что решила, так тому и быть. Вещи тоже почти все оставила новым хозяевам, забрала только милое сердцу. Не лежала у меня душа к этому месту. Из-за Юргаса не лежала. Не смогла бы я спокойно жить, работать, когда до его трактира рукой подать. Он мог сколько угодно благожелательно улыбаться, только бы сделал все, чтобы клиентов у меня не водилось. Все потому, что городские ведьмы его. Своеволия Юргас не терпел. В малых ямках делай, что хочешь, а тут он хозяин. Домик сильно изменился. Обзавелся парой новых пристроек, новой печной трубой. А вот яблоневый сад остался прежним. Помню, я любила убегать сюда от матери, забираться в самую глубь, где в тени разрослась лебеда. Ложилась на старые морщинистые стволы и мечтала о будущем. «Так и знал, что встречу тебя здесь!» Вздрогнув, обернулась. Рука непроизвольно сжала холщовую сумку с ночным уловом. Сердце колотилось где-то в горле. С трудом держалась, чтобы не начать теребить косу. «Если он узнает, тебе конец, Аурелия!» «Сентиментальная, как и твоя мать, многие привычки тоже схожи». Юргас в развалочку подошел ко мне, оперся локтем о забор. «Да что вы знаете о моей матери?» — ответила в сердцах. «Больше, чем ты думаешь», — загадочно ответил он и протянул руку. «Ну, давай, что ли?» «Как? Прямо здесь?» – опешила я. «Посреди бела дня извлечь гроб траву, пальцы мертвеца?» «Нет их дома!» – Юргас кивнул на дом за оградой. «Уехали еще вчера. Хочешь, можем зайти чаю выпить?» «В чужом доме?» «Для меня нет ничего невозможного». Йоргас обнажил зубы в улыбке, больше напоминающей оскал. «Моральные принципы тоже отсутствуют. Пора бы тебе это усвоить, Аурелия». «И все же я предпочла выпить чаю в другом месте, желательно людном». «Боишься?» Йоргас оторвал руку от забора и засунул ладонь за пояс. Сегодня он выглядел на редкость блекло, если это слово вообще применимо к нему. Обычная белая рубашка, обычные же черные брюки, даже не кожаные. Довершали образ сапоги для верховой езды и хлыст. Нахмурилась. А вот это уже интересно. Куда ездил Юргас, пока я тряслась от страха на кладбище? Прежде я не замечала за ним любви к конным прогулкам. Родственников навещали. Осторожно попыталась выпытать полезную информацию. Вдруг Линос за нее досрочно отпустит. «Каких, например, Чернобога?» Юргас подозрительно прищурился. Намек поняла. В тему лучше не углубляться. Но раз начала, придется выкручиваться. «Бросьте, не наговаривайте на себя. У всех есть родственники, родители там, братья, сестры». «По делам я ездил, за пером Феникса. Такой ответ тебя устроит?» Юргас по-прежнему смотрел с прищуром, пристально следил за малейшим движением. Потом усмехнулся, тряхнул головой, рассыпав гриву смоляных волос по плечам. «На людях так на людях. Тебя общество еще одной ведьмы устроит? Она совсем молоденькая. Вот думаю, брать ее в любовницы или нет. Как раз твой совет пригодится». Поневоле покраснела. «Боюсь, я недостаточно осведомлена о ваших пристрастиях». «Успокойся». Юргас добродушно похлопал меня по плечу, заодно отобрал сумку. «Нет никакой любовницы. Чаю у Руты выпьем, вот только травки твои в кладовую уберем. За плюшками и вторую часть твоей платы обговорим. Или понравилось в должницах у Бафомета ходить?» Чуть помолчав, он понизил голос. «Слышал, ночью переполох какой-то был. Вилкас по городу шнырял». Бездонные глаза остановились на моем лице, засасывая в бездну. Соврать было нелегко, но я смогла. «Вылез кто-то из могилы, вот и искали. Подробностей не знаю, сами понимаете, не до того». «Понимаю». Юргас отвернулся, вроде потерял ко мне интерес. Только поверил ли? «Что за второе поручение? Мы условились только об одном». По дороге к трактиру попыталась выторговать послабление. Чувствовала же, ушлый темный маг не отпустит. «Не хочешь? Сама с Бафометом разбирайся». Юргас резко остановился, обиженно глянул на меня. «Я к ней со всей душой». «Нет у вас души, и не было отродясь». Другой бы прикончил, а этот рассмеялся, кивнул. «Частично верно. Точно не хочешь ко мне в ученицы? Все задатки имеются. Обещаю, после моей смерти вся волость падет к твоим ногам. Может, и не одна». Вежливо отказалась. «Благодарю. Предпочитаю, чтобы вы жили вечно». Юргас скривился, однако с заманчивыми предложениями отстал. В трактире пробыли недолго. Как зашли, Юргас быстро сунул нос в сумку, понюхал, перебрал содержимое и отнес в кладовую. После, как условились, отправились к Руте. Она держала небольшую кофейню на узкой улочке, соединявшей рыночную площадь и улицу ткачей. Всего 5 столиков среди клеток с канарейками и горшков с геранью. Рута тоже была ведьмой, только травницей. Прежде мы с ней не встречались, дар определила на глаз. Ну и по вкусу напитка, который она подала в изящных голубых чашках. Кроме нас в заведении никого не было. Обслужив Юргаса и, разумеется, не взяв с него денег, хозяйка удалилась в подсобное помещение. «Уютно!» – маскируя страх под любопытством, огляделась. «Слишком нарочито!» Юргас потянулся к одной из клеток, чтобы погладить темный птичий клювик, неосмотрительно высунувшийся между прутьев. «Не надо, прошу вас!» – в ужасе крикнула я. Почудилось, будто он собирается убить птаху. Но нет, действительно лишь погладил и опустился на стул с высокой спинкой. «Пожалуй, тебе не повредит». Юргас накрыл рукой мою чашку, поводил ею по часовой стрелке. Над поверхностью поднялся золотистый дымок. «Пей!» Он подвинул мне напиток. «Что там?» Подозрительно осмотрела чай. И испробовать не на ком, не на безобидных же канарейках. «Чары безвредные, успокоят нервы. Ты слишком взвинчена. Боишься нового инквизитора? Или все-таки встретила Вилкаса на кладбище?» Сложно сказать, бил ли Юргас наугад или о чем-то догадывался. «Я только его слышала». Чтобы занять руки, спрятать лицо, решилась отхлебнуть из чашки. Притаилась за могилой, он меня не видел. Это хорошо, что не видел. А вот Юргас не спешил пить, любовно поглаживал свою чашку. И опять смотрел в упор, проверяя. «Так что мне нужно сделать?» Страх вытеснило недовольство. «Хватит уже тянуть кота за хвост. Собрался убивать – убивай, не играй как с мышью». «Экая ты прыткая!» – рассмеялся Юркас. «Всему свое время. Сейчас подойдет один человек, обсудим». Подняла брови. «Человек? С каких это пор вы беретесь за мелкие дела, когда есть наемники?» «Я не берусь, поручаю тебе». Он наконец-то сделал глоток. «Вдобавок никого убивать не нужно. Полагаю, тебе даже понравится», – заинтриговал Юргас. «Зато теперь понятно, отчего он потащил меня пить чай в город. Но не совсем понятно, почему не захотел обсудить дела в трактире, как привык. Или дело в клиенте, вдруг он необычный. Но хотя бы намекнуть на суть работы вы можете?» «Говорю же, дождись, он сам расскажет». Ждать пришлось долго, целых 3 чашки. Когда я уже отчаялась повстречаться с неведомым некто и задумалась о сытном обеде, звякнул колокольчик, пустив в кофейню неприметного мужчину. «О таких говорят, без особых примет в толпе не заметишь». Может, поэтому он и не прятал лица в складках капюшона, смело подошел к стойке, крикнул хозяйку. Минута, и Рута уже варила ароматный кофе с корицей. Дорогой, между прочим, как любые напитки с заграничными специями. «Добрый день!» – вежливо поздоровался мужчина, сняв широкополую шляпу. Полинявшая, выгоревшая на солнце, она явно перешла к нему в наследство от отца. А вот остальная одежда была относительно новой, но недорогой. За исключением пояса с медной пряжкой. С виду он простенький, только вот сделан из кожи молочного ягненка. «Добрый!» – эхом отозвался Юргас и приветствовал мужчину кивком головы. Окажись перед ним сам король, темный маг тоже бы со стула не поднялся. Гость уселся напротив меня, так что смогла хорошо его рассмотреть. Средних лет, загорелый, с легкой сеточкой морщин возле глаз. Только вот что-то в его облике упорно смущало, словно меня водили за нос. заглушив на время ведьмино чутье, решила выслушать, что ему нужно. Оказалось, сонное зелье, да не простое, а самое опасное – зелье летаргии. Выпивший его человек все равно, что труп, только дышит. «Сможете? Разумеется, я хорошо заплачу». Мужчина похлопал себя по карману, в котором хранил кошелек. «Ну?» Юргас всем корпусом развернулся ко мне. «Сделаешь? Это и есть вторая часть твоей платы. Даже милостиво деньгами поделюсь, целой четвертью». Следовало бы отказаться, но я не в том положении. Зато ничего не мешало мне аккуратно на той же аттестации вскользь сболтнуть Линосу о странном посетителе Руты. И заметьте, не полслова о Юргасе. Идти к Линосу не хотелось, особенно в свете нового умения Юргаса читать мои мысли и оказываться в нужном месте в самое неподходящее время. Поэтому до службы магического контроля добиралась кругами, через десяток лавок, трактир и пару знакомых, которых резко возжелала навестить в один день. В итоге у заветного порога очутилась в конце рабочего дня, со слабой надеждой, что светлейший покончил с делами и отправился отдыхать. Если бы. Одного кислого вида Йозаса в приемной хватило, чтобы понять. Понятие «отдых» пришлому энтузиасту не знакомо. «Доложи уж», — обреченно указала подбородком на дверь. «К сожалению, я записана, а то нагиба моей здесь не было». Тяжко вздохнув, в который раз пожалела о собственной легкомысленности. Не переломилась бы из своих малых ямок лишний раз в город прогуляться, вызнать что да как. Но я понадеялась на авось, в итоге очутилась между молотом и наковальней. Варить зелье для клиента Юргаса не хотелось от слова совсем. Сразу по трем причинам. Во-первых, оно сложное. Ошибиться в дозировке легко, особенно без гримуара. Во-вторых, оно крепко связывало меня с Юргасом, чего я точно не желала. Спрашивается, зачем бежать из дома, учиться в другой волости, перебираться в деревню, если в итоге все равно окажешься под крылом темного мага? И, наконец, зелье неминуемо приведет меня на скамью подсудимых так же надежно, как сбор гроб травы. Даже больше дадут. «Записано?» Йозас недоверчиво глянул на меня и предупредил. «Учти, чернил у меня в достатке. Второй раз не выйду». «Что ты учудила-то, воспользовавшись моей добротой?» «Неважно, зато сейчас вот расплачиваюсь аттестацией». Перед глазами встало странное кресло с подсолнухом. Ночью Линос только размялся. Сейчас испробую его изобретение в полную силу. Свяжут меня по рукам и ногам, начнут капать на кожу кислоту из пробирок. Инквизиция на то и инквизиция, что все у них через боль, физическую или душевную. Все еще не веря, Йозас сверился с журналом. «Надо же, действительно есть!» – изумился он и встал. «Сейчас личное дело твое поищу». «Не нужно!» – остановила его взмахом руки. «Оно у него». «Даже не сомневаюсь, лежит поверх бумаг, помеченная красным крестом». «Тогда просто доложу, что пришла». «Надеюсь», — Йозас прищурился. «Ничего метать не станешь? А то мне опять мыть, подметать, осколки собирать». «Разве что мысленные проклятия, обычные, без всякой колдовской силы». Йозас скрылся за дверью, доложил. «Хотелось сбежать». Но я подавила приступ паники, вошла в кабинет с гордо поднятой головой, как королева. Ничего здесь не изменилось, тот же бардак. Складывалось впечатление, что Линос перетащил в кабинет весь архив. Если он лично задумал все проверить, до смерти не управится. В воздухе витал легкий травяной аромат. Его источник, чашку с блюдцем, обнаружила на столе с колбами. Неодобрительно цокнула языком. Вот чего бы никогда делать не стала, так это есть и пить рядом с реактивами. Но инквизитору виднее. «Светлейший!» Голосом обозначила свое присутствие. «Сейчас, обождите минуточку», – послышалось из дальнего угла. «Ладно, пообщаюсь пока с Камзолом. Он опять висит на спинке кресла, замещает владельца». «Какие-нибудь новости?» – спросили из глубин бумажного хаоса. «Виделись с Йоргасом, и все беззаботно, словно мы погоду обсуждали». «Есть». Предпочла не вдаваться в подробности, пока не покажется голова Линоса. Как это противоестественно общаться с пустотой? Наконец инквизитор поднялся с пола. Интересно, что он там делал. Обошел бумажные горы и открыл лежавшую на столе папку. «Не ошиблась. Вот оно, мое личное дело. Без креста. И на том спасибо». «Аурелия, то есть госпожа...» Он быстро сверился с именем в анкете. «Госпожа Аурелия Томаско, предлагаю начать с аттестации, а затем обсудим наше общее дело. Полагаю...» Глаза его хитро сверкнули. «Вам не терпится вернуть свой гримуар». Недоверчиво уточнила. «А вы мне его отдадите?» «Все непременно, как обещал», – мрачно пошутила. «Надо же, кто-то еще держит слово». И покорно побрела к креслу на подставке. «Все равно туда отправят». «Итак», – Линос размял спину и направился ко мне. «Вы претендуете на получение сразу нескольких патентов с присвоением особого регистрационного номера по каждому. Лечебное дело, любовная магия, предсказание и бытовая магия, включающая в себя взаимодействие с нечистью низшего порядка. Отдельной строкой идет изготовление лекарственных средств для широкого пользования». Кивнула, мысленно прикинув, во сколько золотых мне это встанет. «За каждый патент придется платить. Его выдавали сроком на год». «Ну и общая бессрочная лицензия, подтверждающая ваши магические способности светлой ведьмы. Начнем с осмотра вашей ауры». «Зачем?» – удивилась я. «Сомневаюсь, будто за день что-то изменилось». «Аттестацию необходимо проводить по правилам, иначе в ней нет никакого смысла. Вдобавок ночью меня интересовал только один сегмент. Сейчас же я намерен изучить все комплексно». Прикрыла глаза. «На, изучай». Судя по звукам, Линос опустил приспособление в форме цветка. Словно шлем, оно плотно обхватило голову. «Не двигайтесь, пожалуйста». «Даже не собиралась. Я само терпение». От соприкосновения с металлическими лепестками было щекотно, а потом стало горячо. Не так, чтобы заорать и вырваться, но неприятно. К счастью, жжение быстро закончилось, сменившись приятным теплом. А вот попытка углубиться в ауру отозвалась зубной болью. Свободной рукой вдавив меня в спинку кресла, Линос безжалостно копался в сердцевине. После отпустил, вынес вердикт. «Общая аттестация пройдена, лицензия у вас в кармане. Теперь займемся патентами». Заскрипел приводимый в действие шестеренками механизм, и моя голова обрела свободу. «Воды?» – участливо предложил Линос. «Процедура несколько неприятная». Метнув на него гневный взгляд, промолчала. «Неприятная. Надеюсь, тебя в университете подобному каждый месяц подвергали». «Как придете в себя, берите стул, присаживайтесь ко мне. Я задам пару вопросов по каждой области, оценю вашу компетентность, проверю знания законов и правил ведения отчетности». Пользуясь тем, что инквизитор не видит, показала ему язык. «Вот тебе моя отчетность». Привыкли в кабинетах бумажками питаться. Теперь обычным людям хотите жизнь отравить. Ко мне за помощью приходят, а не за формулярами. Или черника на болоте тоже должна отчитываться, планы прироста на следующий год предоставлять. А то вдруг она не той формы или цвета, на 10 дней позже или раньше вылезла. Непорядок, негодная. Для себя решила. Заставят журналы стану вести задним числом по велению левой пятки. Линос удивил, оказался крайне компетентным для инквизитора. Вопросы задавал с подвохом, часто приходилось задумываться. Особенно любил тонкие моменты, когда использование одного и того же ингредиента или заклинания в зависимости от обстоятельств считалось допустимым или подлежащим наказанию. «Сносно!» После пары часов мучений, во время которых я словно перенеслась в детство, снова тряслась над котелком под строгим оком матери. Инквизитор счел меня не совсем пропащей. 3 патента из заявленных 5 вы получите. Самое интересное заключалось в том, что заявлял их он, а не я. «Какие же?» – спросила устало, безо всякого интереса. «Ну вот, по милости Линоса, не успею вернуться в малые ямки до заката. Придется заночевать в городе. Терпеть не могу закрывать глаза в чужой постели. Там у меня птички, шелест ветра, запах трав. Тут комары, клопы, гогот соседей за тонкой стеной комнатушки постоялого двора. Одни расходы с этой службой магического контроля. Все, что касается трав и нечисти, остальное, увы», – развел руками Линос. «Увы, так увы. Каждый день ты ко мне ездить не станешь. Никуда любовная магия от меня не денется. Вот ваши регистрационные номера». Линос отпер один из больших пузатых шкафов, последовательно вытащил 3 коробки. В каждой несколько десятков, а то и сотен круглых жетонов с цифрами. Инквизитор выбрал из каждой по одному, педантично занес номера в журнал, заверил своей подписью. Рядом заставил расписаться меня. «Смотрите, не перепутайте. Это для изготовления лекарств, это для оказания лечебных услуг, это для бытовой магии». Легкомысленно кивнув, убрала кругляши в сумку на поясе. «Патенты и лицензия будут готовы чуть позже. Зайдите в канцелярию на следующей неделе. Но официально работать можете уже с сегодняшнего дня. Регистрационный номер заменяет патент». Хоть одна хорошая новость. Но пора бы перейти к плохим. Линос внимательно выслушал мой рассказ и ожидаемо заинтересовался неведомым клиентом. «Полагаю, он под личиной, поэтому не прятался. Вдобавок вы сами признали, что-то вам в нем не понравилось». «И? Мне-то что делать, светлейший?» «Варить зелье. Допустите в нем пару ошибок, чтобы расстроить планы клиента Юргаса. Перед тем, как соберетесь отдавать, свяжитесь с Вилкосом цехом. Вроде вы друзья». Он вопросительно посмотрел на меня. «Типа того». «Чудесно. Тогда ваше общение не вызовет вопросов. Я со своей стороны обязуюсь организовать слежку за тем господином». «Все это прекрасно, но вы не учитываете Юргаса. Он и ошибку в зелье распознает, и слежку заметит. Быстро 2 и 2 свяжет». «Иногда приходится рисковать», – пожал плечами Линос и извлек из верхнего ящика стола мой гримуар. «Полагаю, это послужит вам утешением. Пятно с ауры сниму сразу же, как покончим с темным магом». «Такими темпами Юргас быстрее меня от него избавит. Или Бафомет укокошит инквизитора?» Задумалась. «Предупредить или не стоит?» Решила промолчать. «Еще раз свирепеет и отправит вечную мерзлоту десертной ложкой копать. Однако демон тоже хорош. заключил сделку, а исполнять ее не торопится. Обычно бафометы так не поступают. Или Юргас все придумал? Достать монетку с пентаграммой для него не проблема. Подсунул спящей пьяной ведьме и получил ее в бесплатное пользование. Надо бы аккуратно проверить, разузнать, не дурит ли темный маг мне голову. Как раз знакомые демоны пригодятся.